Полицейский оказался пухлым парнишкой лет 30. И весь его вид говорил о том, что никчемной беседе с незнакомцем он предпочел бы здоровый и крепкий послеобеденный сон. Но у него в руках похрустывали две купюры по 100 евро. И он их вертел пальцами, явно наслаждаясь строгостью форм. У него была замечательная, с точки зрения Евклида, Декарта и Лобачевского, фамилия Геметракис. И я догадывался, что он получил ее за любовь к таким вот строгим формам, какими обладали купюры. Не будь этой страсти, он бы и не подумал снизойти до встречи со мной. А так, пожалуйста, сидит напротив. Если не очень довольны, то во всяком случае готовы ответить на часть моих вопросов. А позволит настроение, так и на все. Ну да, по делу Басоса оперативное расследование я проводил, с ленцой проговорил он. Только рассказывать там, по сути, нечего. Состав преступления есть, а подозреваемых нету. Ну, то есть совсем нету. Старик убит на выходе со двора выстрелом в висок. Стреляли из ружья, 12-й калибр. Выстрел произведен примерно с 200 метров. Но мы проверили всех в радиусе полукилометра. Ни у кого такого оружия нет. Пробежались по возможным мотивам, по знакомым, по родственникам. Мотивы отсутствуют. Со знакомыми отношения ровные, все недоумевают, кому понадобилось его убивать. Покойный вел очень замкнутый образ жизни, а из родственников вы первый. Почему, кстати, раньше не появлялись? «Только-только узнал», — сказал я. Знакомый из Афин приехал, газету привез. Взял у него почитать, чтобы родной язык в памяти освежить. В ней вычитал. «Единственный, значит, родственник». Так же лениво протянул Геометракис. Но в его голосе что-то неуловимо изменилось, и я даже понял, что именно. «А где вы сами были 2 месяца назад?» Я достал загранпаспорт и протянул его полицейскому. Тот, сохраняя безучастный вид, спрятал в карман купюры и принял документ. Полистал, сверил фотографию и вернул мне. «Только без обид, просто работа такая». «Разумеется». Я забрал паспорт. «Просто работа, я все понимаю». «Так что вы хотите еще узнать?» «Что-нибудь. Чем занимался, кто знакомые, все, что вы вспомните». «Нет», — он погрозил мне пальцем, — «так дело не пойдет. Нам здесь только кровной мести не хватало». «Не будет мести», — успокоил я. «Я не мстительный. А вот покойный, дело прошлое, зло долго не забывал. Он бы стал мстить. Впрочем, за меня вряд ли, так что не переживайте». Вообще-то он был банкир. До 2000 года даже очень успешный. А потом, когда драхму отменили и евро ввели, дела у него сильно захерели. Мы эту версию плотно изучили. Сначала подумали, что это какие-то происки конкурентов, но эксперты сказали, что он сам работу забросил. Даже странно. «Странного-то ничего нет», — заметил я. «Если патриотизм не позволил никаких дел с евро иметь. Драхма — она родная валюта. А евро – непонятное дитя нескольких отцов и еще большего количества матерей». «Откуда вы знаете?» «Что у евро несколько отцов и матерей?» «Сел как-то на досуге, подсчитал количество, много думал». «Я имею в виду патриотизм». «А, так это у него всегда было, хоть отбавляй. Потому и из страны никогда не выезжал». «Занятная теория». Полицейский с интересом посмотрел на меня. «Вы сами неужели не знали, что он банкиром был?» «Только из газеты узнал. Мы с ним отношений 1000 лет не поддерживали. Я его даже с днем рождения никогда не поздравлял, потому что не знаю, когда оно». «Странно. А зачем тогда приехали? Наследство получить?» «Вовсе нет. Хотя вы уже 2-й человек за сегодня, что задает мне этот вопрос. Первым был его сосед из особняка напротив». «Янукидис», — уверенно заявил полицейский. — «Старый пройдоха. Положил глаз на участок и боится, как бы из-под носа не увели». — «Зря боится», — я покачал головой. — «Мне участок и даром не нужен, и коттедж тоже». — «Если вы на деньги надеетесь, то их и вовсе нет. Банк развалился». — «Деньги мне тоже не нужны. С какой стороны в него стреляли?» — «Намекаете на Янукидиса?» — «Ерунда. Он вашего родственника, пока тот был жив, вообще старался не задевать. Не то чтобы боялся, но уважал очень. А глаз на участок только в апреле положил. Прикинул, что там место получше, да и обустроено все. Вот и загорелся идеей обменять свой коттедж на соседский. Финансы-то позволяют. «Пусть меняет», — отмахнулся я. «С какой все же стороны стреляли в моего брата?» «С востока. Он лежал головой от Афин, пулевым отверстием кверху. Значит, стреляли с востока. Только все это пустая трата времени, я говорил. Хотя мне все равно. Дело у меня забрали, как только поняли, что горячим я убийцу не возьму». Я усмехнулся. По горячим следам он убийцу действительно не взял, но 200 евро на этом деле уже заработал. Если бы с шустрым Герой свести, одного поля ягода. И почему в Афины отрядили меня, а не Гермеса? «Между прочим, ваш родственник – загадочный человек», – вдруг встрепенулся полицейский. «Откуда он родом?» «Не помню», – я пожал плечами. «Разве это важно?» «Есть странность», – голос собеседника стал многозначительным и даже таинственным. «Когда стало ясно, что здесь мы о его возможных врагах ничего не выясним, был сделан запрос по прежнему месту жительства. И знаете, что нам ответили?» «Разумеется, не знаю, но полагаю, нечто интересное, иначе вы бы об этом не вспомнили». «Вы знаете, откуда он прибыл в Афины?» «Этого я тоже не знаю», — слегка раздраженно ответил я. «Я ведь вам уже говорил, мы с ним отношения не поддерживали». «Он прибыл с Эвбеей». Геометракис вытаращил глаза. «Хотя Эвбея — это совсем не Марс, и ничего странного в факте прибытия оттуда я не увидел». «И что?» А то, что эту информацию мы долгое время не могли подтвердить. По сути, она и сейчас не доказана. Опять 25. Неужели он решил взять меня измором? Мне 2000 лет клевал печень орел, и я не сошел с ума. Что Геометракис решил, будто настойчивее орла и сумеет склевать мне мозг? Для меня она представляет интерес? Я тяжело вздохнул. Она представляет интерес для меня. Ваш родственник, Григориус Бассос, прибыл в Афины, как он указался в Бее, в 1978 году. Но никакой Григориус Бассос, 28 лет от роду, в Афины с Эвбеей не выезжал. Зато в том же году Эвбею покинул некий Архимедас Галлис, 67 лет. По описанию, как две капли воды похожи на вашего родственника. Кстати, следы этого самого Архимедаса в дальнейшем теряются. Зато мы получаем некоего Бассоса. Разговор принимал довольно скользкий оборот. Никогда не думал, что Зевс допустит такую простую ошибку. Зато знал наверняка. Беседу с Геометракисом пора сворачивать. Иначе он вспомнит еще пару необъяснимых с точки зрения прикладной криминалистики фактов. И мне придется совсем туго. «Не понимаю, почему я должен вам что-то объяснять?» Заметил я и спокойно поднялся. Но если угодно, то мне в голову приходит только одно объяснение. Вероятно, на FBI что-то напутали. Ничего другого я придумать не могу. А сама информация для меня бесполезна. Так что если у вас больше нет ничего интересного, я, пожалуй, поеду. «Езжайте, конечно», — кисло проговорил он. «На FBI действительно могли что-то напутать. У нас ведь тоже не боги работают. Жалко, что у них не нашлось фотографии этого Галлиса. Было бы интересно сравнить. И вообще, все это странно. У нас ведь с 78-го ни беспорядков особых, ни мятежей не было. А документация неполная. Люди вот неизвестно куда пропадают и неизвестно откуда появляются». Под его полусумасшедшее бормотание я покинул открытое кафе, где проходила наша беседа. Уселся в машину и снова поехал к коттеджу Зевса. Конечно, изучение современной жизни любого из олимпийцев принесет всякому, кто решится на это, немало странных фактов. Но я отнюдь не горел желанием объяснять их тому же Геометракису. Тем более Геометракису, который, будучи полицейским, являл собой пример весьма дотошной личности.